12. Глава не самая сладкая из глав Бхагаватам. Называется «История царя Вены». Царя Вены. Майтрея увача бригвадаясте мунайо локанам кшемадаршина гоптарья садивайнринам пасянта пасусамьятам. Великий мудрец Майтрея продолжал: «О, доблестный Видура! Великие мудрецы во главе с Бригу всегда заботились о благополучии простых людей. Увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что, лишившись правителя, люди будут предоставлены сами себе и перестанут соблюдать законы и заповеди религии. Тогда великие мудрецы обратились к царице, матери Сунитхи, и с ее разрешения возвели на престол Вену, отдав его руки власть над целым миром. Однако ни один из министров царя не одобрил этого решения. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены. Поэтому, как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители в страхе перед ним попрятались кто куда, как крысы, прячущиеся от змей». Хорошо? Польза какая-то, да? Как опытные студенты Бхакти Вайбавы и преданные, вы или шутя, с юмором говорите «хорошо», или осторожно задумываетесь. Можно ли давать такие двойственные, однозначные оценки всему, чему бы то ни было происходящему в этом мире? Потому что что в этом мире хорошо, что в этом мире плохо. Вот грабители и воры попрятались и не прячут. И не воруют, и не грабят. Хорошо вроде бы, да? Но по какой причине и что с этим будет связано? Также в свое время Адольф Гитлер меня до сих пор. После этого человека даже имя перестали употреблять вообще. Настолько был, ну, то есть человек, что никто не хочет. Никто не пропадает. Gigantic killer пропадает, его называют. Гигантский убийца. Но во всей Германии появились прекрасные дороги, поезда ходили по расписанию, и у всех была работа. Все ездили с билетами, да, не воровали, да. И кто, ну да, я слушал недавно, я недавно прослушал историю, всю историю, включая историю Германии, я прослушал историю Германии, вот их прошлое столетие, перед этим, и мне сразу стало спокойно, что если у них была такая история, то и у нас тоже все как-то образуется. Шванец говорит, что в истории не было правителя, который был столь же любим, как Гитлер. Это было невероятно, насколько люди его любили и почитали. Но, естественно, что сейчас мы видим, что никто даже не называет, даже имя его, даже если какое-то имя похоже на его имя, переспрашивают. Ну, мы же надеемся, что это не от его имени, не связано с его именем. Хотя, ну, просто имя, да? Харе Кришна. Вот. Поэтому, ну, что хорошо, что плохо. Да, ну, грабителей нет. Хорошо. Но является ли это абсолютным благом? Просто он один грабитель. Ну, да. Ну, да, да. Почему грабители и разбойники? Воры. Сам человек жестокий, то, ну, или там он убийца или преступник, то он дает ход таким же, как он сам. Почему такие же, как он сам, почувствовали себя неловко? Ну, может быть, ну, то есть эти хорошие люди должны были попрятаться. Обычно Ну, хорошо, может быть, они подались к нему на суд. Ну да, то есть как воры и грабители, они не, ну если была система, то есть в этом отношении он восстановил определенную систему, он восстановил определенную строгость законов, да, потому что действительно он, есть закон, он был против того, чтобы были воры и грабители, поэтому все, не было никого. Да и конкуренты ни к чему. Да? Конкуренция, да, самое главное, конкуренция. Кому зачем? Дурьёдану все убили. Текст 4. Саарудан-рипастана унна-дошта-вибу-тиби ава-мене-маха-бхаган-стабда-самбавита-свата. Зайдя на престол, Дена сделался обладателем 8 достояний, имеется в виду богатство со всех 8 сторон света, и невероятно возгордился этим. Вот это проблема. Действительно, то есть проблема любой власти, даже малюсенькая власть, даже власть над одним человеком опьяняет людей. Даже власть над одной бумажкой делает из людей сумасшедших диктаторов. Ну, не диктаторов, маленьких диктаторов, а бюрократов. А что говорить про власть над миром, как у Вены? Насколько опьянение? У Кришны 6, у него 8. Как не слишком. Как я уже упомянул, Вишнача Кваргитакур объясняет, что имеется в виду богатство со всех 8 направлений света. То есть в этом смысле, что все 8 направлений света ему подчинялись, поэтому он обладал богатствами со всех 8 направлений света. У него не было врагов. Он был действительно императором всего мира. Даже врагов не было. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире, и принялся оскорблять великих мудрецов. Ослепленный богатствами и властью царь Вена взошел на колесницу и стал обижать свои владения. Он был подобен дикому слону, и когда он ехал на своей колеснице, содрогались небо и земля. И что он делает? Он запретил всем дворожденным браманам совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром литавр объявили глашатаи во всех городах и деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве. Шрила Прабхупада пишет, в настоящее время безбожное правительство, тут написано во всех странах, Прабхупада говорит по всему миру. На самом деле, не во всех странах, но по всему миру. Делает то же самое, что много лет назад творил на земле царь Вена. Скажем, в Советском Союзе в первое время хотели полностью запретить религию, но увидели, что это плохо работает, не получается, и тогда они решили пойти по другому пути, и какая-то религия в какой-то степени была разрешена, хотя под контролем государства. Было, насколько я понимаю, есть две страны, было две страны, которые официально полностью свободны от религии. Одна до сих пор, а одна уже нет. Вот, это Албания и Северная Корея. И обе страны известны потрясающей нищетой. Просто невероятной нищетой. Если мир перестанет посылать рис в Северную Корею, они умрут. Они вымрут. Ну, может, перед этим попытаются запустить свою вот эту штуку, которая там бабахкает, которую вроде бы они сделали. Тоже с Албанией было. То есть это было две страны. Конечно, в Албании были какие-то мусульмане, и в Северной Корее, я предполагаю, тоже, скорее всего, все же остались какие-то там буддисты, даосы или кто. Но, по крайней мере, официально там нет никаких религиозных организаций. Но, как ни странно, вы видите, что даже на внешнем плане это выливается в то, что они даже не могут себя прокормить. Они даже не могут сами себя обеспечить просто элементарной едой. Потому что еда, Гита говорит, приходит от жертвоприношения, от дождей, от плодородия. Ну и еще, конечно, очень важно, от вайши, требуется вайши, чтобы еда была. Вот, а откуда они возьмутся, если их всех гнетут и вырезают? 7. Видя жестокости, чинимые веной, великие мудрецы заключили, что над миром нависла угроза, и человечество стоит на краю пропасти. Поэтому из сострадания к людям они решили обсудить создавшееся положение, тем более, что все они сами совершали это приношение. То есть им тоже, получается, сейчас запрещали, то есть они не могли больше совершать это приношение. Посоветовавшись, великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям с двух сторон. Народ оказался в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обоих концов. С одной стороны, ему угрожали воры и разбойники, а с другой – разнуздавшийся царь. Размышляя о том, как спасти страну от анархии, там немножко... От беспорядка irregularity. То есть, имеется в виду не анархия, а беспорядок. От, ну, скорее всего, бардак, да. И, скорее всего, у нас это называется беспредел. Да? Потому что какая-то архия есть, кто-то там где-то. Вот это атака на сейчас. А какое это в каком слове? Не-не-не. Это Араджика. Араджика. Бхаят Эша. Это текст 9. Сейчас текст 9. И Араджика Бхаят Эша. А то там Асид Бхаям ту. В санскрите говорится, что опасность бхаям, опасность. Прабхупада переводит irregularity, то есть беспорядок, ну беспорядок. Там есть еще одно место, где тоже сказали анархия, тогда как у Прабхупады там беспорядок. Мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, хотя он был недостоин царского сана. Но теперь он сам стал для людей источником страдания. Что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? И Прабхупад достаточно интересно говорит, что даже человек, отрекшийся от мира, цитируя Гиту, должен продолжать совершать жертвоприношения и аскезы, и раздавать пожертвования. Поэтому даже мудрецы, отрешенные, заботились о благосостоянии человечества и царства. Мудрецы подумали, царь Вена порочен от природы, ибо он появился на свет из чрева Сунитхи. Поддерживать такого царя все равно, что кормить молоком змею. Это по его вине на людей обрушилось столько бед. Естественно, что там беды от... Если царь демоничен, подобно Вене, то будет много разных бед, которые будут обрушиваться на царство. Может быть, не сразу, то есть остается большой запас, скажем, от царя Анги, то есть когда царство еще богатое, то какой-то запас, какое-то время царство может еще жить нормально, но раньше или позже, из-за того, что во главе стоит такой демоничный царь, начнутся всевозможные проблемы. 11. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого сделался их врагом. Как он сделался их врагом? Что он сделал? Жертвоприношение. Да, он запретил жертвоприношение. Если закончили жертвоприношение, то естественно, что царство раньше или позже придет в упадок. полный. И тем не менее, нам следует, пока не поздно, попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя бремя ответственности за его злодеяние. То есть, если мы ничего не сделаем, то мы будем ответственны. То есть, если мы не попытаемся, по крайней мере, его образумить, то тем самым получается, что мы его возвели на престол, и мы дали свое одобрение на то, что происходит. Тем самым мы несем ответственность. Иногда, в некоторых случаях, человек, который может остановить злодеяние, если он его не останавливает, он несет ответственность за свое бездействие. Даже в Уголовном кодексе есть преступления, которые состоят в том, что человек ничего не сделал. Есть преступная халатность, а есть бездействие, да, там неоказание помощи и так далее. Да? Это преступление, может быть преступлением. Также и в отношении кармы. Мудрецы продолжали рассуждать. Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но, несмотря на это, мы возвели Вену на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы испепелить негодяя. И Шрила Прабхупада дает целый комментарий про политику. Хотя святые люди, как правило, не занимаются политикой. Святые люди, как правило, не занимаются политикой. Они постоянно думают о благе простых людей. Естественно, что святые люди стараются дать высшее благо. Они стараются дать сознание Кришны, без которого все остальное бесполезно. Поэтому порой им приходится, они постоянно думают о благе простых людей, поэтому им порой приходится вмешиваться в ход политических событий, чтобы образумить какого-нибудь взорвавшегося государя или правителя. К сожалению, в Кали-Югу праведники далеко не так могущественны, как в предшествующие эпохи. В те времена духовная сила мудрецов была столь велика, что им не составляло труда на месте испепелить любого грешника. Приходите в этот, в куда-то там, да, наматываете шнур, да, и говорите «хум-хум». Теперь же, то есть, дальше Шрила Прабхупада описывает ситуацию, когда нет такой силы. Теперь же, под влиянием века Кали, святые люди утратили былое могущество. В самом деле, нынешние брахманы не в состоянии даже совершить жертвоприношение, в ходе которого принесенное жертву животное обрело бы новую жизнь. Даже вернуть жизнь к жизни убитое животное не могут. Представляете? Поэтому, вместо того, чтобы принимать активное участие в политической жизни, святым людям в наши дни следует повторять Хари Кришна Махамантру. Милостью Господа Чайтани люди, просто повторяя эту мантру, получат все блага, и им не нужно будет заниматься политикой. Таким образом, у вас есть ответы на все возможные ситуации. Если вы можете повлиять, можете попробовать повлиять. Если не можете, повторяйте Хари Кришна. Если возможно, помогайте другим повторять Хари Кришна в правильном умонастроении. В правильном умонастроении. Что нужно, чтобы было правильное умонастроение при пении и повторении Хари Кришна? Желание порадовать Кришну. Да. То, что я Кришна Бхакта. Я Кришна Бхакта, да. Да. Да, это чисто, это уже ближе к чистому воспитанию, да? Это надо безграничено. Ну, я еще раз вспомню цитату Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур. Он говорит, что в Бенгалии пол тысячелетия поют Хари Кришну. Но при этом поющие совершают довольно неприглядные вещи. Всяческие апасампрадаи, где кастовые гуру едят мясо, рыбу и другие вещи делают, не самые благоприятные. И он говорит, почему? Они же повторяют Хари Кришна, они же поют Хари Кришна. Говорит, потому что Хари Кришна должно сопровождаться Бхагават Катхой. Он говорит, как Кришна всегда вместе со Шримати Радарани, мы поклоняемся Кришне вместе со Шримати Радарани. Также и Хари Нам, Хари Киртан должен сопровождаться Бхагават Катхой, которая сарупа шакти для Хари Нам. Если мы будем читать весь Шримад Бхагаватам во всей полноте, даже если там какие-то места могут вызывать недоумение, там могут быть какие-то противоречия, но тем не менее, если брать Бхагаватам во всей полноте, то во всей полноте Бхагаватам будет нас направлять туда, где мы сможем расти и помогать расти другим. Если же, скажем, мы не можем публично проповедовать, даже если человек просто повторяет Хари Кришна мантру, все равно он очищает это место, он дает благо всем окружающим. Если вы можете что-то поменять, то можете поменять. А как мы можем понять, можем ли мы поменять что-то? Можете попробовать, прежде чем мы это поделаем? Можете попробовать. Заранее вы решите, что все бесполезно, но лучше бы повторять. Как вы что-то решите? Можно спросить. Да. Я вам вот скажу честно. Я вот поэтому, да, дважды рожденный означает тот, кто активен, проактивен. Да? Он прилагает усилия. Дважды рожденный не нуждается в рабочих местах. Он их создает. Может быть, там мотор этот жужжит и так далее, но он делает что-то. Он делает, что он может. И поэтому будет какое-то развитие, будет какой-то прогресс, будет какое-то улучшение. Шрила Прабхупада говорил: God helps those who help themselves. Рубы не Боже, то и Бог поможет. Как это по-русски? Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Ну, то есть, поможем, особенно как бхакты, поможем Богу помочь нам. Да? Мы же бхакты. Мы же... Да. Как эта проактивность проявляется в этом мире? Ну, если, скажем, возможно, этот преданный действительно отрешен. Да, возможно. Если он действительно познал иллюзию, если он действительно отрешен, то он будет очень благожелателен ко всем. Да? И это означает, что он вайшнав, и он, по крайней мере, брахмана. Брахмана – это тот, кто радуется счастью других. Да? И он, когда будет видеть, что какой-то грехаста, который не так отречен, как он, зарабатывает деньги, он будет рад за него. Он будет вдохновлять его. Он будет вдохновлять его: да, молодец, работаешь, вот Кришна тоже говорит, все делает для, как подношение мне. То есть он будет доброжелательным, и он будет вдохновлять других, и будет проповедовать сознание Кришны. Если же эта отрешенность не является подлинной, то у него будет проявляться определенная зависть к другим, и он будет говорить: ну что ты в иллюзии копаешься? Ну зачем ты вот это делаешь? Бросай все, приходи ко мне в мою хибарку. Нужно петь Хари Кришна. Будем петь Хари Кришна. Вот. И он пытается, чтобы все только там были у него, и никто ничем не занимался. Тогда как люди на разном уровне, то есть не все могут жить в лесу. И не от всех требуется, чтобы все жили в лесу. Хорошо, в сати-югу, причем только в первую сати-югу, да, были все парамахамсы. Вот. А так потом, ну, кто-то царь, кто-то вайша, кто-то кто как. Поэтому мы должны вдохновлять людей на всех уровнях. Мы видим, даже вот Бхагаватам не преминул упомянуть богатство как благословение, не преминул упомянуть славу, не преминул упомянуть здоровье, сына. То есть эти благословения упоминаются. И Прабхупада говорит, да, люди разные. И в одном месте на днях читал цитату про Food for Life. Прабхупада говорит, если люди голодные, то они не могут слушать про... Им тяжело слушать о философии. Да? Часто. Бурджан Прабху говорит, он вместе с Шрилой Прабхупадой путешествовал, они приехали в Таиланд, это было 50 лет назад. Прабхупад сказал, что здесь люди слишком бедны, чтобы слушать про Бога. Ну, сейчас они уже не так бедны, конечно, и очень благочестивы, и там можно проповедовать, но мы видим, что да, самое главное — дать сознание Кришны, но основой этого является наше желание помочь людям, сделать людей счастливыми. Тогда как ложная отреченность иногда будет проявляться в какой-то недоброжелательности, жестокосердии, жесткости какой-то, да? Правда? Тогда как подлинная отрешенность, поскольку человек удовлетворен в себе, он счастлив, когда... Брахман тот, кто счастлив счастью других, во всех отношениях. Правильно? Пара духа дуки, пара су... И, наоборот, сострадает страданием других. Даже материальным страданием. Это не то, что мы... Да, его карма. Конечно, его карма. Все, всех карма. Но все равно жалко. Всех. Давайте мы продолжим здесь. Просто вообще маленькое это. Можно так сказать, что те люди, которые сложным отречением, которые проповедуют отречение, то есть можно ли так сказать, что это возможность проявления зависти? То есть, что человек успешен? Допустим, да, ну, это то, что я, да, то, что я имел в виду. Прабхупада здесь цитирует, даже цитирует Кришну из 18 главы, что даже великие люди, даже отрешенные люди никогда не должны оставлять ягья данатапа, аскезу, жертвоприношение и пожертвование. Да. Потому что даже великие люди очищаются благодаря этому. И мы видим, здесь мудрецы не махнули рукой, поскольку они... Карма. Ну да, карма. Приняв это решение, мудрецы отправились к царю Вене. Не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не раздражать царя, почтительно поприветствовали его, а затем сказали следующее. Великие мудрецы сказали: «Дорогой царь Нрипа Варья, лучший из царей, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим словам, ты сможешь прожить долгую, счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу». Пряник. Люди, строго соблюдающие все заповеди религии, не отклоняющиеся от них в своих речах и подчинившие этим заповедям деятельность своего тела, ума и интеллекта, попадают на райские планеты, где нет страданий. Так они выходят из-под влияния материальной энергии и обретают безграничное счастье. Анантям – безграничное счастье. Потом, после рая. Мудрецы продолжали. Поэтому, о великий герой, тебе ни в коем случае не следует мешать людям исполнять свои религиозные обязанности. Если из-за тебя остановится духовное развитие твоих подданных, даже не тебя, а твоих подданных, ты непременно лишишься своего богатства и власти. Кнут. То есть там позитивная проповедь, здесь отрицательные результаты. Шрила Прабхупада говорит, что поскольку монархи променяли религию на чувство и наслаждение и погрязли, все больше погрязали в грехе и пороке, монархия упразднена повсеместно. 17. Царь, оберегающий граждан от произвола безнравственных чиновников и защищающий их от грабителей и воров, в награду за это имеет право взимать со своих подданных налоги. Такой благочестивый правитель, несомненно, достоин того, чтобы наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в том, который уготован ему после смерти. И здесь Прабхупада дважды говорит, что если правитель не способен защитить своих подданных от воров и грабителей, будь они царскими сановниками или разбойниками с большой дороги, он не имеет права облагать их налогами. Если кого-то ловят на взятки, то царь немедленно казнил или смещал его. 18. Праведным считается тот царь, в чем государстве жители всех городов и селений неукоснительно исполняют свои обязанности в соответствии с системой 4 варн и 4 ашрамов и таким образом поклоняются верховной личности Бога. Шрила Прабхупад цитирует у нас 18.46, где говорится, что своей деятельностью, своей естественной деятельностью можно поклоняться Господу и прогрессировать, и достичь совершенства, делая это как хотя бы карма-йогу, а в идеале даже как бхакти-йогу. А это утверждение касается кого-то конкретного или всех? Я имею в виду, увлеченные люди тоже действуют таким образом? Угу. Или... Все четыре варны, 4 ашрама. Ну, саньяси, он действует как отрешенный брахмана. Да? Это еще варнашама. И этой деятельностью он старается удовлетворить Господа. У него есть место в обществе. То есть, а брахмачари как-то отличаются от его возможности в служении от того, чем занимаются, допустим, 2 остальных отреченных класса? Или у брахмачари все-таки есть какая-то особенность? В плане деятельности. То есть они делают то, что им говорят, да. Или все-таки в большей степени они делают то, что умеют, то, что хотят делать, а ну, то, что говорят, они делают ну, в силу необходимости какой-то и все. Получается. Ну, брахмачари, поэтому и говорится, что в Ману Самхите и в Бхакти Сандарбе говорится, что один грехаста стоит 1000 брахмачари. Это цитата из Сканда Пураны, что один грихаста стоит 1000 брахмачари, один ванапраста 1000 грихаст, один саньяси 1000 ванапраст, один познавший веду 1000 саньяси, один повторяющий высшую мантру стоит 1000 познавших веду. Бхакти Сандарбха Джива Госвами. Ну, суть в том, что брахмачари учится, он делает то, что ему скажут. В некоторых случаях брахмачари может быть найшрика брахмачари. Это означает, что он от брахмачари переходит, то есть он переходит сразу в ванапрасту или сразу в саньясу. Ну, не в ванапрасту, в саньясу. И это означает, что кто такой саньяси? Саньяси это, как правило, брахмана, который проповедует. Брахмана, который проповедует. Ну, тут могут быть какие-то различные оттенки этой деятельности. Но, как правило, это какая-то брахманическая деятельность. То есть он занимается проповедью и также он может заниматься какой-то брахманической деятельностью. Ну, это и есть брахманическая деятельность. Я имею в виду жертвоприношения, там, еще какие-то вещи. Если необходимо, да. Мы видим, Прабхупада проводил. Обычно саньяси не проводят жертвоприношения. Как правило. Я имею в виду, допустим, гороскоп составить. Такие вот какие-то вещи. Это уже редкость. То есть это уже, ну, как так сказать, как Шрила Прабхупада, как саньяси проводил свадебные жертвоприношения, ну также гороскопы для саньяси. Да? Для саньяси предполагается, что они стараются избегать такой мирской стороны деятельности, потому что в гороскопах будут вас спрашивать, а когда нам зачинать ребенка, на ком мне лучше жениться. Тогда вам нужно изучать, какова сексуальная совместимость этой пары. Ну, то есть для саньяси, ну, то есть в каких-то исключительных случаях, ну хорошо, там никого больше нету, да? Ну, это не самая характерная деятельность для саньяси. Обязанности для удовлетворения своих материальных желаний. И так можно жить тысячи лет, не поклоняясь Богу. Здесь как-то однозначно сказано. Ну, потому что это Бхагаватам. Это Бхагаватам, и Бхагаватам определяет совершенство варнашрам. Санушитася дхармася сансит. Это настоящее варнашрам. Дайви, это мы уже сейчас вынуждены добавлять, чтобы не спутать с кастовой системой или с асури варнашами. Это уже извращение. Но настоящий варнашама, это означает, что, как Кришна его объясняет в Бхагавадгите, она выполняется для удовлетворения Вишну. Истинная варнашама. И то, да, ну и то, без бхакти это лишь внешний сосуд, или, ну, то есть, какая-то оболочка, ну, то есть, как коробка, в которой должен быть подарок бхакти. Если там нет бхакти, то какой смысл в этой коробке? Конечно, мы часто привлекаемся. У вас такое бывает, что какую-то коробочку там что-то там использовал, и такая хорошая коробочка, так жалко выбрасывать. Кулечки, коробочки. Особенно те, кто еще застал Советский Союз, да? Особенно жалко выбрасывать эти коробочки удачные. Но без наполнения, ну какой смысл в этой коробочке? Хорошо. 19. О, великодушный! Если царь следит за тем, чтобы его подданные поклонялись верховной личности Бога, изначальной причине космического проявления и сверхдуше в сердце каждого живого существа, Господь всегда будет доволен им. Будто бавана вишватма. Господь уже в сердце каждого, поэтому надо ему поклоняться. Верховной личности Бога поклоняются даже могущественные полубоги, вершащие делами Вселенной. Для того, кто сумел удовлетворить Господа, нет ничего невозможного. Поэтому все полубоги, управляющие многочисленными планетами Вселенной, так же, как и обитатели этих планет, с великой радостью поклоняются Господу, предлагая Ему всевозможные дары. Еще Прабхупада обращает внимание, что забыть о Господе является извращением цивилизации, и поэтому человек не может быть счастливым, если не связывает свою жизнь с абсолютной истиной. Это заложено в природе человека. Нам требуется, мы нуждаемся в том, чтобы наша жизнь имела какой-то больший смысл, который выходит за рамки моей конуры. Ну, если вся моя жизнь ограничена моей конурой, мы несчастны. Даже если в этой конуре все есть. О, царь, Верховный Господь вместе с полубогами, повелителями многочисленных планет Вселенной наслаждается плодами всех жертвоприношений, которые совершают обитатели этих планет. Он – олицетворение трех вед, владыка всего сущего, и конечная цель всех аскез. Поэтому, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни или в следующей, ты должен следить за тем, чтобы твои подданные совершали разнообразные жертвоприношения. Воистину, тебе следует всячески поощрять их в этом. К Когда все браманы в твоем государстве станут совершать жертвоприношения, полубоги, которые являются частичными экспансиями Верховного Господа, будут очень довольны этим и с готовностью исполнят любое твое желание. Поэтому, о герой, никогда не препятствуй проведению жертвенных обрядов, ибо тем самым ты нанесешь оскорбление полубогам. Царь Вена ответил: ваши суждения незрелы. На свою беду вы принимаете за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, и упорствуете в своем заблуждении. Судя по всему, вы хотите изменить своему законному супругу, который кормит и поет вас, и подыскиваете себе любовника, чтобы молиться на него. Тем, кто по своему невежеству отказывается поклоняться царю, который в сущности является верховной личностью Бога, не видать счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Кто такие эти полубоги, которым вы так преданы? Поистине, ваше преклонение перед ними напоминает поведение распутной женщины, которая, пренебрегая своими супружескими обязанностями, все внимание уделяет любовнику. Господь Вишну, Господь Брама, Господь Шива, Господь Индра, повелитель ветров Ваю, Бог смерти Яма, Бог солнца, Бог дождей, хранитель райских сокровищ Кувера, Бог луны, богиня земли, Агни, Бог огня, повелитель вод Варуна. Вот запомните этот список до следующего года, до истории с Притху, пожалуйста. Эти и другие могущественные полубоги, способные благословлять и проклинать, пребывают в теле царя. Он прав? Прав. Прав. Ты можешь отговаривать от этого. Он прав. Вот, вот у нас здесь, демонстрация ложного понимания единства. То есть философия единства, которая является правомерной частью нашей философии, он злоупотребляет. Он неправильно ее понимает и неправильно ее применяет. Вот почему царя называют средоточием всех полубогов, которые являются ничем иным, как различными частями его тела. Ну, где-то что-то чуть-чуть. Он даже там шастру какую-то почти приводит, да? У нас в Притху, когда прославляют Притху, очень тот же список. И там будет объясняться, почему. Царь Вена продолжал: поэтому, о браманы, перестаньте завидовать мне. И, совершая свои обряды, поклоняйтесь и приносите жертвы мне. Одному. Если вы достаточно разумны, то должны понимать, что во всем мире нет никого превыше меня. И потому право первым принимать жертвенные дары принадлежит мне. Видите, вот четвертая песня не только показывает правильное понимание единства, которое устраняет оскорбления и ссоры и непочтительность, но и демонстрирует неправильное понимание единства на примере царя Вены. Безбожного, демоничного царя Вены. Ну, далее у нас очень интересная вещь происходит. Очень интересно. Но Притху, который на самом деле Шактивеш Аватара, запретил прославлять себя таким образом. Хотя его прославляли авансом. И он действительно проявлял все эти качества. И он действительно был наделен палака-шакти, энергией Кришны, и действительно да, защищать, поддерживать и представлять Господа. Но мы видим, что Притху, несмотря на то, что он аватара, много раз говорит: пожалуйста, если вы хотите удовлетворить меня, служите Кришне, пожалуйста, служите преданным, пожалуйста, посвятите себя преданному служению. То есть дальше он будет показывать правильное понимание. Хотя он аватара, хотя он на самом деле мог бы даже это и сказать, то, что говорит Вена. Но он наоборот, он говорит: пожалуйста, поклоняйтесь Всевышнему, пожалуйста, будьте преданными всегда, пожалуйста, поклоняйтесь преданным. пожалуйста, всегда слушайте Кришна Катху. И тоже, когда даже Вишну к нему явился, говорит, какое тебе благословение дать, он сказал, дай мне, пожалуйста, 1000 ушей, чтобы я всегда слушал Кришна Катху. Это правильная философия. А Вена, он услышал, да, что царь в своем теле, что царь представляет Лобагову, представляет Бога, и все. Это вот единственное, что он взял. Поэтому поклоняйтесь мне. А то, что царь сам должен быть Махабхагаватой, что царь сам должен поклоняться, это он решил, что это уже придумывает... Анахронизм. Попы придумали, да? Ну да, все. Кто может думать? Всем. Хорошо. Текст 29. Великий мудрец Майтрея продолжал. Как только царь, сбившийся с правильного пути, и из-за своих грехов утративший последние крупицы разума, произнес эти слова, удача отвернулась от него. Отказав мудрецам, которые с великим почтением изложили ему свою просьбу, он подписал себе смертный приговор. «Пусть тебе во всем сопутствует удача, о Видура!» То есть ты не такой, как он. Мудрецы до глубины души, оскорбленные этими вызывающими словами, он их обозвал проститутками, да, потому что вы мне не поклоняетесь, вы проститутки. Да? Причем они приложили все усилия, они его прославили, сказали, что очень хорошо, для тебя будет очень хорошо, ты достигнешь всего. Ну, он дважды это сделал. Ну, до этого. Два раза повторил. Ну да, два раза повторил. Страшно разгневались на глупого царя, который возомнил себя великим знатоком священных писаний. Ханта, ханьятам, ханьятам, эша, папа, пракрити даруна, дживан, джагадасав, ашу, куруте, басмаса, друвам. Смерть ему, смерть ему! В один голос воскликнули великие мудрецы. На свете нет никого более жестокого и порочного, чем он. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах. И опять Шрила Прабхупада показывает, что говорит, что это показывает, какой властью над царем обладали в те времена святые брахманы. Мудрецы продолжали. Этот дерзкий и нечестивый человек недостоин восседать на царском троне. Он так распоясался, что осмелился нанести оскорбление самому Верховному Господу Вишну. Прабхупада говорит, что преданный даже может вытерпеть оскорбление в свой адрес, но не в адрес Господа его преданных. Кто, кроме царя Вены, закореневшего в пороке, осмелился бы нанести оскорбление Верховному Господу, которому человек обязан всем, что у него есть, дав волю своему гневу, который им до сих пор приходилось скрывать, великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. По сути дела, царь Вена, нанесший тяжкое оскорбление Верховной Личности Бога, уже был все равно, что мертв. Для исполнения приговора мудрецам не потребовалось оружие. Они убили царя звуками магических мантр. Какие мантры? Гум, гум, гум. И... Точно так же, да? Да. Да, гум это известная биджа, биджа особенно. Вот у нас тут есть иллюстрация, как они рвут шнуры и говорят гум, гум. Когда мудрецы разошлись по своим обителям, то есть что, теперь все нормально, да? Плохого царя убили, все хорошо. Когда мудрецы разошлись по своим обителям, безутешная мать Вены, Сунитха, принялась оплакивать гибель своего сына. Она решила сохранить его останки с помощью специальных снадобий и мантр, мантра Йогена. Ну, то есть мантра Йогена, то есть при помощи специальных технологий. Некоторое время спустя те же мудрецы, совершив омовение в реке Сарасвати, приступили к исполнению своих повседневных обязанностей. Они принесли жертву огню, а после этого, расположившись на берегу реки, принялись обсуждать трансцендентные игры и качества Верховной Личности Бога. В те дни одно за другим появлялись дурные предзнаменования, которые предвещали беды и сеяли в стране панику. То есть они сели заниматься Кришна-катхой, вроде бы уже все хорошо, тут вдруг всякие дурные предзнаменования. Зная об этом, мудрецы стали обсуждать создавшуюся ситуацию. Поскольку царь мертв, и страна осталась без защитника, воры и разбойники могут принести ее обитателям неисчислимые беды. И опять Шрила Прабхупада пишет в конце: во всем век Кали, во всем мире царит не анархия, а disturbed. То есть все погружено в беспорядок, в беспокойство. Все обеспокоены. Поэтому благочестивые люди должны повторять мантру Хари Кришна, как рекомендуют шастры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены ввергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением законов в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, они могли просто хум-хум и всех. Все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела, и потому не попытались обуздать преступников сами. А кшатрии, Вишванатха Чакравартия Такур говорит, оставшиеся, защищали самих себя. То есть кшатрии тоже не выполняли своих обязанностей. 41. Интересный текст. Брахмана самадрикшанто динахам самупекшака сравате браматасяпи бхинна бандат пайо ятха. Великие мудрецы подумали, что браман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что браман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Очень интересно. То есть, если они сохранят здесь безучастное положение, то есть, если они не попытаются помочь несчастным обездоленным людям, то тогда они потеряют свою тапу-балу, они потеряют свою силу, они потеряют свою пуню. Хотя они, с другой стороны, они же браманы, они не обязаны там править или что-то такое делать, да? Мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться, ибо семя этого рода обладает огромной силой, а дети, родившиеся в этой семье, как правило, становятся преданными Господа. И таким образом они решили создать нового кшатрию. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик. Скажем, еще там 100 лет назад некоторые люди смеялись бы над этим, как над мифами Древней Индии. Да? Сейчас мы знаем, это же генная инженерия, да, то есть там же ж можно ДНК, то есть ДНК сохранилось, и вот они как-то его вычленили, и вот сначала вот получился карлик у них. Человека, родившегося из бедер вены назвали Бахука. Кожа его была черна, как вороново крыло. Все члены его тела были очень маленькими, руки и ноги короткими, а челюсти огромными. Кроме того, у него был приплюснутый нос, красноватые глаза и медно-рыжие волосы. Он был очень послушным и кротким. Едва появившись на свет, он поклонился мудрецам и спросил: «Чем могу служить, досточтимые?» «Пожалуйста, сядь!» «Нишида!» — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшада. Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. То есть они сначала вычленили греховную часть, отрицательную часть, и ее взял на себя этот Найшада. Вот почему его потомки, Найшады, испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. По этой причине им разрешается жить только в горах и лесах. Харе Кришна. И я прочитаю первый текст из 15-й. Великий мудрец Майтрея продолжал: «На сей раз, дорогой Видура, браманы и великие мудрецы стали пахтать руки царя Вены, в результате чего из его рук вышли юноша и девушка». Вот, что это были за юноша и девушка, подробно, если Кришна, если он позволит, будем обсуждать в следующем году. Hare Krishna, Hare Krishna. Спасибо за ваше терпение, участие, комментарии, вопросы. У вас был какой-то по поводу? Там мудрецы его проклинали, начали сели заниматься катхой, появились знамения. Про знамения, да. Там относительно вообще всех этих событий интересно, но сами мудрецы перед этим говорили, что если проводится жертвоприношение, тогда веришь спокойно. Ну, не важно, есть царь, нет царя. То есть получается так, что благополучие народа ставится в зависимость просто от наличия царя. Хороший это вопрос, да? Очень хороший вопрос, да, действительно. Почему, несмотря на их жертвоприношение и на их, на то, что они собрались Кришна-катху проводить, появились такие неблагоприятные вещи? Насколько я понимаю, если бы они продолжали это жертвоприношение с соответствующим настроением, соответствующей санкалпой, то если бы они смогли восстановить своего рода сатья-югу, туда царь, возможно, был бы и не нужен. Но поскольку была определенная инерция еще общества в той форме, в которой оно было, было много вот этих и грабителей, и кшатриев, и кшатриев, которые не делали своих обязанностей, только себя защищали, как говорит Вишна Чакварти Такур. Поэтому они решили прибегнуть к более быстрому методу, и ну, очевидно, что требовался кшатрия, и поэтому вот они сделали сначала Найшаду, а потом благочестивого царя Приту. То есть они не стали говорить, да, короче, все надо, ну, да, просто повторять Хари Кришна, все будет здорово. Ну вот как раз удивительно, они говорят, что если мы не обратим внимание на страдания этих людей, то мы потеряем свое благочестие, мы потеряем свою топобалу. Интересно. Спасибо.